Большой театр и госоркестр. Понравился ли вам концерт в Большом театре? Примечание. Концерт симфонического оркестра Большого театра состоялся на новой сцене 6 марта 2006 года. Конец примечания. В свое время я слышал оркестр Большого театра очень часто. Впервые еще до войны. Мой учитель Вениамин Соломонович Хесс играл в первых скрипках этого оркестра. Было ему тогда лет 25. Очень хороший скрипач и прекрасный педагог. Он меня туда водил, и мои впечатления незабываемы. Не помню, что это был за спектакль, но зрительно помню очень хорошо, как я из первого ряда наблюдал Хесса на втором или третьем пульте первых скрипок. Я смотрел только на него и не мог понять, почему на всех пультах смычки двигались вверх и вниз параллельно друг другу, а на его пульте перекрестным образом. Оказалось, что его соседка по пульту держит смычок в левой руке. Такие феномены встречаются, хотя и весьма редко. В Новосибирской опере много лет концертмейстер играл таким же образом. У него было два очень хороших итальянских инструмента. Их пришлось изрядно исковеркать, ведь струны в этом случае располагаются строго наоборот. Знаю еще одного превосходного музыканта, который держит инструмент в правой руке. Это один из братьев Кусмаулов. Их трое. Альтист и два скрипача. Райнер Кусмаул, замечательный скрипач, был концертмейстером в Берлинской филармонии. Сейчас он оттуда ушел, преподает во Фрайбурге. Играет много камерной музыки. Младший брат Вольфганг, концертмейстер Штутгартского камерного оркестра, с которым я много работал. Тоже очень хороший скрипач. А средний брат Юрген Кусмаул был в свое время моим коллегой по Гаагской консерватории, где он преподавал альт, а я камерную музыку. Юрген в юности потерял два пальца левой руки в результате несчастного случая и переучился так, чтобы держать смычок левой рукой. Очень хороший альтист. После войны я слышал оркестр Большого театра бесчетное число раз. И это был просто выдающийся коллектив. Вспомнить хотя бы концертмейстеров. Затуловский, Лузанов, Пинке, Жук, Вельтман, Гурвич, Буравский. Последние четверо входили в квартет Большого театра. Все евреи, разумеется. Это были музыканты высочайшего класса. А как звучали группы! Сейчас я не мог не обратить внимания, глядя на оркестры в Москве, что среди струнников евреев почти нет. Я говорю так не с точки зрения еврейского национализма, но раньше в оркестре Большого, как и у Мравинского, в первых скрипках преобладали евреи. В общем, это была абсолютная элита, хотя и условия у них были элитные. Они получали одни из самых больших зарплат. Духовики уходили на пенсию после 20 лет стажа, становясь пенсионерами 42-45 лет. Не случайно существовал оркестр пенсионеров Большого театра, который активно выступал и записывался. И это был тоже превосходный оркестр. Но вернемся в 2006 год. Отправляясь 6 марта на концерт, я заранее не знал программу. Играли концертштюк Шумана с четырьмя валторнами, концерт Мартину для квартета с оркестром, дуэт концертина Штрауса и концерт Эшпая для оркестра. По-моему, такую программу может составить только человек, не имеющий абсолютно никакого представления о том, как вообще строятся концертные программы. Составлять их – целая наука, вернее, искусство. Но как они составляются здесь до сих пор? Сначала увертюра. Затем концерт с солистом, потом, как правило, симфония. Мы с вами проходили мимо консерватории и видели разные афиши. Пятый концерт Моцарта 250-летию, первый скрипичный Шостаковича к 100-летию, плюс концерт Чайковского, без повода. Надо сказать, что на Западе такого рода солянка совершенно не принята. Хотя меня иногда даже охватывает ностальгия по тем временам, когда выходил Давид Федорович Ойстрах и играл три концерта в одной программе. Но он делал это не к юбилейным датам и мог предложить редкую сюиту Танеева, концерт Бартока или Хиндемита. Да и это оправдано лишь в случае, когда на сцене весь вечер Ойстрах, Гилельс, Рихтер или фигура подобного масштаба. Но слушать целый вечер игру Максима Федотова, вашего, так сказать, товарища Паганини, мягко говоря, мало увлекательно. А программа оркестра Большого театра уже полный идиотизм. Я понимаю мотивы дирижера. Его идея была, видимо, в том, чтобы показать солистов оркестра. Но показывать солистов надо, когда они этого заслуживают. А в данном случае интереса не представлял ни один. Четыре валторны сыграли Шумана разве что пристойно. У первого валторниста очень сложная партия, и он все свои ноты выдул. Но никак нельзя сказать, что это имело какой-то художественный смысл и обаяние. Кроме того, для Шумана концертштюк довольно посредственное сочинение. А крупные вещи Шумана вообще всегда очень трудны. Симфонию Брамса играет оркестр, а симфонию Шумана должны играть 100 солистов, потому что природа этой музыки остается сольной, камерной. Отношение к работе здесь должно быть, скажем так, квартетное. На этом же концерте солисты просто осуществили регистрацию написанных нот. Оркестр звучал серо. Никакого артистического импульса от дирижера не исходило ни на йоту. Я 100% отвечаю за свои слова. Вполне могу себе представить, что Александр Ведерников ловко дирижирует, например, опера «Иван Сусанин». Но к подобной музыке он не имеет ни малейшего отношения. Это не только слышно, но и видно. Что меня удивляет, когда я в последние годы слышу российские оркестры. Если раньше в них, очевидно, доминировали струнники, то теперь картина изменилась. С одной стороны, это радует, потому что уровень духовиков поднялся. Инструменты они стали получать хорошие. Школа в целом выросла. С другой, уровень школы среди струнников невероятно упал. Раньше в первых скрипках госоркестра было не меньше половины учеников Янкелевича, Ямпольского, Цейтлина. И то, что мало евреев, для оркестра очень плохо. Повторяю, я не националист. Просто здесь это всегда имело решающее значение. Я внимательно смотрел на концертмейстера в концерте, о котором идет речь. Совершенно пассивная фигура. От него не исходило ни малейшей музыкальной инициативы. Оркестровые тутти в концертштюке звучали формально. А эта музыка требует недюжинного внутреннего горения. Без этого ее играть не имеет ни малейшего смысла. А здесь равнодушные лица, квадратный дирижер, да и реакция публики была соответствующей. Затем концерт Мартину для квартета с оркестром. Замечательное сочинение выдающегося чешского мастера, которого часто недооценивают. Оно требует виртуозной игры оркестра, очень большой эмоциональной напряженности и концентрации. Но от этого делового человека за пультом опять-таки ни черта не исходило. Его дирижерская манера в высшей степени неадекватна звучащей музыке. Квартет солистов был тоже посредственный, за исключением разве виолончелиста. После концерта мне сказали, что он был со стороны и в большом не работает. После антракта еще одно сочинение с двумя солистами. Рихард Штраус, требующий от дирижера и от оркестра крайне рафинированного постижения стиля и особо интеллигентного отношения к партитуре. Это виртуозное сочинение. Я его хорошо знаю. Много раз им дирижировал. И теперь с трудом узнал его. Это чисто венская музыка, поздний романтизм требующий от исполнителей некоего декадентского шарма. И солисты, и оркестр, и дирижер были от всего этого невероятно далеки. А с Эшпая я ушел, потому что это уже такой анахронизм, который не назовешь даже забытой музыкой, будь то заслуженно или незаслуженно. Так что концерт произвел на меня удручающее впечатление.